Понимаешь, когда ты сидишь вот в кругу терапевта, да, когда там идет какая-нибудь сессия, иногда слезы наворачиваются, иногда что-то, и, значит, ты начинаешь в ответ. А на самом деле все, что они делают, это сидят и перекладывают это, только они делают это вербально. Они не перекладывают это физически, да, они просто делают это вербально в обычной терапии. А ты сидишь и веришь в этот крокодильчик. Понимаешь? Здесь по процессу, если ты не знаешь проблему, тебе нечему сочувствовать. И ты можешь быть абсолютно объективной, ты можешь действительно помогать человеку в процессе, а не по содержанию. Подсказывать ответы на вопросы. Сейчас я дам инструкции к своему упражнению, тогда понятно. Дима, это то же самое, что и остановку, и есть типа, не знаю, как полное название. Рахелин. Да. Такая же, да? Почти такая же, только там используются живые люди в качестве вот этих вот объектов. И расстановки по Хеллингеру, они действительно работают для самого человека абсолютно по другой причине, чем они это заявляют. Вот вся эта ерунда с морфогенетическим полем, с каналами полная ерунда, абсолютно. Да? Вот это одни из самых древних и архаических ритуалов, которые люди придумали. Аналогом вот этого упражнения является рисование такого типа. Вот так. Потом создание там каких-нибудь узоров. Узоров на стене. Рисование оленя, кидание в руку копья для получения удачи на входе. Вот это настолько архаические вещи. Это первое, с чего начинали вот наши предки. Когда у них еще не было символического такого вербального отношения. С расстановками там немножко интересно, потому что там люди являются объектами. Там чуть-чуть динамика меняется из-за того, что у каждого из человека, из людей есть свое мнение на эту тему, и его вписывают в систему. Поэтому расстановки по Хеллингеру работают абсолютно по другой причине, чем они думают, они работают. Чем даже сам Хеллингер думает? А, нет, сам Хеллингер никогда не рассказывал про морфогенетическое поле, про передачу энергии, эмпатическое взаимодействие. Он просто понимал, что это метафора, не более того. И он использовал это как вот такого рода. Это те, кто пересказывает. А вот те, кто пересказывает, они добавляют в это свои шаманты. Энергия, вот поле, ты отправляешь запрос. Может быть, это есть, я не знаю. По-моему, это не работает. Пока. Я не видел способа, как сделать так, чтобы это работало. Здесь вы даете, по сути, человеку возможность создать метафору происходящего из подключенных объектов. И вы понимаете, что вот мы эксплуатируем способность человеческого мозга к символизации. Понимаете, что мы делаем? Человеческий мозг естественным, незаметным для нас образом умеем превращать любые объекты вокруг нас в символы. Но если он умеет делать символы, то операции с символами приводят к изменению мышления. Понимаете, что интересно? Если вы создаете внешнюю метафору ситуации, то изменение этих символов приводит к изменению внутренней картины мозга. Если для вас розовый заяц, стоящий на подоконнике, представляет собой символ вечной жизни, то как кто-то придет и, с одной стороны, покормит зайца морковкой, это будет другое, чем кто-то придет и разлобит его морковку. Вы по-разному будете относиться к этим людям. В обоих случаях это всего лишь глиняная розовая фигурка. Но она может быть насыщена таким объемом символа, смысла, что представляет себе очень мощный артефакт. Вот большинство шаманских техник построено вот на этом, в принципе, символизации. Вот почти вся архаическая культура построена вот именно на этом. Ну и, соответственно, это то, чему не хочется вас. Поймите, важно для выполнения этого упражнения не знать, о чем будет говорить собеседник. Потому что если вы знаете, вы будете навязывать собственное решение. Вы говорите, не, я куда положил? Куда ты положил этот фломастер? Вы видите, насколько абсурдно звучит интервенция терапевта по содержанию. Вот если вы по содержанию, вот, или советы на кухне, советы друг другу, любые советы выглядят настолько же абсурдно, как сказать, что вот что-то фломастер-то так приложил. Я имею в виду тогда роль. Роль второго человека, во-первых, что первого было комфортно, когда он занимается очевидными странными вещами. Ну, то есть, ну, потому что, ну, взрослые люди так не делают. Да? То есть взять круто туда-сюда прикладывать, и оно будет, ну, нет. Вот, это первое. Второе, помогать ему оставаться в зоне его метафоры. Потому что он будет периодически поднимать на вас глаза и говорить, ну я же не могу так сделать. Ты же хорошо, а еще ты можешь сделать. Но а вдруг вот эти шаги будут не такими, как эти шаги? Или мне не получится та же картина, которая была в начале? Ну, и для него это что-то значит. Для меня это набор всякой ерунды настроения. Поэтому я могу смотреть на это и, сочувствуя человеку в его внутренней сильной работе, сказать, делай как тебе комфортно. Я здесь с тобой рядом, я тебя поддержу в том, что ты делаешь сейчас большую внутреннюю работу. За счет того, что я не вовлечен, я могу дать ему эту поддержку. Если бы я был вовлечен, я говорю, мне бы, нет. Клади фломастер сюда. Ну, это моделирование, оно ничего не значит. Более того, вы будете видеть еще, я видел иногда, вот, когда человек берет и говорит, но ведь я же не могу так сделать, я же никогда так не делал. Ну вот, а надо там фломастер подвинуть на пол, подбородок. Да? То есть, и вы понимаете, что это не имеет никакого отношения к внешнему миру, это только про внутреннюю карту реальности. Вот это, видите? Что это, ну, вообще не про внешний мир. Это вообще с внешним миром связано никак. Это чистая сигнализация, чистая работа внутри карты другого человека, не понимая, что там происходит. Это работа терапевта, доведенная до абсолютно. Работа внутри чужой метафоры. И извини, дружище, у тебя не получится ничего. Что? Что он делает? Если ты не знаешь, что происходит, ты не можешь ничего для него улучшить. И ты вынужден признать наличие внутренней белковой жизни. Внутри головы этого человека. Не думал об этом? А вот на этом ты можешь замечать уже собственный неадекватный паттерн. Но если здесь видишь, что можно улучшить. Нет, да, если он отвлекается, ну, сильно в другую сторону не смотрит, да? Нет, это уже по процессу. Да. Процессу, пожалуйста, улучшай. Я говорю, по содержанию. У тебя линии не совсем ровные. Вот, нет, да подожди, ну куда ты кладешь вот эту вот блестящую штуку? Ну куда? Ну посмотри, ну она же здесь. Ну. Ты заметишь, что у тебя, по сути, то, что внутри своего мозга успеваешь делать. Ты советуешь ему куда гнать, что вот там. И здесь ты будешь видеть в чистом виде намерения другого человека. Может быть, это покажется. Ну да ладно. Суть задачи понятна? Вы объединяетесь в тройки. Набираете из всяких вот обычно. Вот, представляете, чтобы в каждой тройке была девушка. Потому что у девушек в сумке много всякого. Полезного. Или берите любые объекты, которые маленькие, которые можно задействовать. Постарайтесь не брать чашки, потому что они кончатся. Ручки, салфетки, бумажки, диски. Ну вот что найдете, главное запомните, куда положить обратно. Набираете. Создаете некоторое количество этих объектов, желательно, чтобы их было больше 10. Да, чтобы был выбор. Потому что если меньше 7, то можете не платить. 10-12 объектов будет нормально. Троечки, садитесь, не зная, что делаете, помогаете партнеру. Третий только наблюдает, не говорит вообще ничего. Не говорит, не дает обратной связи, просто наблюдает. Понятно? Привет, девушка.